Вроде недолго ехали, а ноги затекли. Местные обитатели в лице женщин и детей с интересом обступили меня. «Так, Оля, не мешай дяде Сергею, потом познакомишься». Ко мне подошла девочка лет 4 и протянула ручки. Подошедшая женщина в годах забрала малышку, улыбнувшись мне при этом. Мое жилье представляло большую одиночную комнату. Сам дом являлся гостевым, выстроен по оригинальному проекту. 4 комнаты смотрят на 4 стороны света. Моя 1,20 м площадью с небольшим окном, забранным решеткой. Пустынный вид на одинокое дерево и большой ангар. Ну, Сергей, устраивайся, раскладывайся. В доме, кроме тебя, живет семья моих друзей. Потом познакомишься. Удобства, как и у всех, на улице, есть у нас уборная. Вода, помыться, зубы там почистить рядом с главным домом. Летом нет проблем с горячей водой, светило греет, а зимой сами нагреваем. Обеда у нас как такового нет, ужин ранний в 6 часов. Не опаздывай, Яков ушел, оставив меня наедине. Какая тишина, глухо слышны голоса за стенкой и на улице дети играются. А так полная тишина, ни звука двигателя, ни музыки. Я начал разгружать машину, обнаружил крохотную кладовку в углу и перетащил в нее свои боеприпасы и оружие. В гигантский платяной шкаф убрал одежду, так и пролежавшую все это время в сумках. Оставил только джинсы и майку на вечер, а пока в шортах решил пройтись по местным злачным местам. Здесь несколько зданий, 3 явно жилых, плюс мой гостевой коттедж. Есть еще большой домино. Подойдя ближе, я обнаружил там под навесом умывальники и 3 закрытых кабинки для мытья. Сверху установлены 2 громадные черные бочки. Видимо, подкачивают воду насосом. С другой стороны крытая веранда с 2 столами, стоящими буквой «Т». А это у нас летняя кухня. Здесь возятся 2 девушки, чистят какие-то корнеплоды. Давайте я вам покажу, что тут у нас и где. Обе девушки молодые, лет 25. Одна высокая и фигуристая брюнетка с приятным лицом. Вторая типичная пацанка, крашеная под блонду. Это из тех, кто не носит лифчиков, потому что незачем. Она представилась и назвала подругу: я Настя, а это наша Аня. Очень приятно, Сергей. Идемте, покажу хозяйство. И Настя повела меня на обход. Здесь наш общинный дом, ну это в шутку. Тут мы готовим, есть столовая внутри. Там же кладовые и игровая, где мы собираемся вместе. Наверху шпиль, это для караульного. Я задрал голову. Да, выстроили скворечник на квадратной балке. Этакое гнездо, закрытое со всех сторон. Виден длинный ствол крупнокалиберного пулемета. Думаю, калибр 12,7. Ясно, а что там? И я указал на ангар. А это наш цех. Ну, дядя Яша вам завтра сам его покажет. Идемте. Дальше мне пигалица показала 3 жилых дома. В одном жил старший сын Игорь с 2 детьми и тещей. В другом младший Боря, которого я утром видел. Он с женой и 2 детьми. Яша с ними проживает. В последнем, крайнем, жил Саня с этой самой Настей. Детей у них пока нет, и вообще они, видимо, не в браке. Хотя здесь с этим не заморачиваются. Это из жилья. Было еще чисто брутального вида здание из бетона, но про него Настя ничего не поведала. Дальше чисто технические сооружения, генераторная, где стояло 2 генератора. Один здоровенный, другой резервный. У задней стенки на бетонных блоках установлены 2 горизонтальные емкости кубиков на 5. Судя по запаху, это горючее. Дальше, в углу участка, здоровенная вертикальная башня, это стопудово вода. В ней кубов 15, а наверху мачта прожектора. Наверное, ночью подсвечивают. Вот и все, завалом и изгородью степь. А, вот еще интересное, большой загон для живности, а мы раньше держали здесь лошадей. Потом забросили это дело. Осталась только моя ласточка. Передо мной кобыла непонятной серо-буро-малиновой окраски, как у североамериканских индейцев. Она не выдающихся статей, компактная и горбоносая. Но с какой любовью Настя ее погладила, попутно сунув ей что-то хрустящее в пасть. Та звучно фыркнула и положила голову на плечо девушки. Это пятнистое лошадиное недоразумение было не единственной живностью на ранчо. С десяток несушек во главе с заносчивым хозяином гарема обитали в крепком сарае. В нем можно от врагов отбиваться, построено на века из бревен. Видимо, поэтому пернатое семейство и выжило. А еще по территории слонялось 1,5 собаки. Скорее 1 с четвертью. Бродили и гадили, оставляя после себя сюрпризы. Крупный кобель кавказской национальностью представлял собой типичного раздолбая. Шерсть вся в култуках и репьях, взъерошенный и приставучий. Четвертинка болталась у него под ногами. мелкий мопс невразумительного серого цвета. Впоследствии я всегда с улыбкой наблюдал за этой сладкой парочкой. Кавказец совсем молодой, от силы 2 года от роду, а вот мелкий, явно разменял первый десяток. Их отношения, папа-сын, так и сохранились. Явно к немолодому кабыздоху подкинули щенка крупой породы, трудно без улыбки смотреть, как они совместно питаются. Мелкий откровенно шугает кавказца, тот мог бы одной лапой просто раздавить гегемона, но собачий табель о рангах не позволяет. Все жилье возведено методом щитовой сборки, снаружи термоизолирующий сэндвич. Двухскатные крыши явно рассчитаны на сильные осадки. На этом экскурсия закончилась и меня отпустили. Я проверил в работе душ. Неплохо, вода самотеком идет с довольно приличным напором. Кто-то любовно сделал полочки для мыльно-рыльных и крючки для полотенец и одежды. До ужина больше не выходил. Разобрав все вещи, я пристроился к ноуту, рассматривая интерактивную карту. С планшета играла легкая музыка. Света любила хранить любимые мелодии. Их в памяти сотни. Тут и классика, и попса, и легкий рок с джазом. Она у меня была всеядной, только забойный рок не слушала, морщилась. Над головой повешу скрипку, вот и сейчас вынул, и погладил по красивой, цвета вишни поверхности. Я не успел отреагировать, когда в комнату без стука ворвалась уже знакомая девчонка. Она с любопытством посмотрела на меня, а потом тоненьким голоском выдала: «Мама сказала, чтобы я вас позвала кушать». За столом собралась вся семья и меня представили присутствующим. Мужскую взрослую часть я уже знал, а вот мои соседи по дому оказались узбеками. Анвар и Малика, ему под сороковник, она значительно моложе. Он узкоплечий и щуплый с седым ежиком волос, одет в полотняные брюки и светлую рубаху. А вот она в национальном цветастом халате, полноватая с красивым круглым лицом и живыми черными глазами. Далее, старший сын Игорь, его пацан лет 10 и та самая непоседа, Оленька. Супруга Ирина, высокая молодая женщина с усталым лицом. Возможно, это впечатление из-за своеобразного строения лица и глубоко посаженных глаз. Рядом с ней мама, Клавдия Васильевна. Второй сын Боря, с его женой Анной я уже знаком, а с ними 2 пацана, погодки лет по 6-7. Ну и Саша с Настей. Вот и весь состав. А на ужин я ожидал чего угодно, скорее американской кухни с их бобами и свининой. А тут в центр стола водрузили большой чан с горячим пловом, самым настоящим, узбекским. Парочка салатов смотрелась бледно на столе рядом с этим обалденно пахнувшим блюдом. А это в честь твоего, Сергей, приезда приготовили. Я повернулся к узбечке: «Малика, это вы приготовили сие чудо?» Женщина улыбнулась: «Нет, что вы, у нас мужчины готовят». Анвар постарался. Седой мужчина спокойно с достоинством улыбнулся в ответ на мой интерес. «Да, Яков как сообщил вчера по рации, так я и поставил рис. Нужно ночь выдержать его в холодной воде, промыть хорошенько. Свежее мясо Саня привез позавчера, так что в этом деле важны 3 вещи. Хорошее мясо, желательно барашек, или местная антилопа. Потом рис, его я покупаю у китайцев». Они научились выращивать уже здесь. Ну и специи, их, к сожалению, приходится покупать втридорога, оттуда из-за ленточки. Морковь у нас своя. Когда дали команду, все подобрались поближе к чану и начали зачерпывать рис с кусочками мяса. Жир стекал по рукам и народ вытирал или слизывал его. «Сергей, вы не привыкшие, дать вам кисюшку?» «Это Клавдия Васильевна, Ирина мама решила поухаживать за мной». «Не надо, так даже вкуснее», и я, дождавшись своей очереди, зачерпнул щепоть вкуснейшего плова. А потом мы пили зеленый чай, заваренный в большом заварнике. Женщины периодически вставали, принести сладости к столу. Наелся я плотно, потом немного посидели с хозяином. Вода у нас своя, из скважины, насос подкачивает в емкость. Дизель генератора на 50 кВт нам хватает на все нужды, у него своя топливная емкость. Есть резервный на 5 кВт, всякое бывает. Топливо завозит 2 раза в год, бывает чаще. Я с утра покажу тебе наше хозяйство, а сейчас идем, увидишь нашу теплицу. А я и не заметил в грунте приличного размера огород, на зиму закрываем, получается теплица. А там наш садик, но пока растения приживаются не очень хорошо. Там у нас урюк, груша, персик и слива. Я в этом году подготовил все для виноградной лозы. Садом у нас больше занимается Анвар, он профи в этих делах. А вот Клавдия копается с детьми в огороде, это ее детище. Яков показывает мне растения и прямо светится от гордости. А знаешь, каких трудов стоило приживить саженцы к новым условиям? Это ведь не земля, даже спектр усветило иной. Вот они и болели. Сейчас только ожили, сколько времен мы их отливали, только Всевышний знает. Завтрак здесь в 7:15. Компания «Правда» без детей, только Вася, Игоря старшенький. Он помогает отцу в работе, остальные малы встанут позже. Глава 6. Ну, ангар разбит на зоны, у входа склад готовой продукции. Я подержал легонькую рацию, вес около 200 граммов. Двухдиапазонная портативная рация, там такие производились без лицензии лет 20 назад. Использовали охотники и любители спорта. В лесу работает до 2-3 км, на открытой местности 12-15, в зависимости от разных факторов. Я внимательно рассматриваю изделие, и сколько держит аккумулятор. Ну, это пятиводка, аккумулятор на 2300 мАч. В режиме ожидания трое суток держит спокойно. Дальше мы прошлись по отделам. Здесь были уже все, кроме дежурного. Клавдия Васильевна, оказывается, по опыту работы, химик, правда текстильщик, но тем не менее, она печатала монтажные платы. К ней поступали нарубленные заранее заготовки из двухстороннего фольгированного текстолита. Женщина, способом печати с негатива, наносила контуры схемы и загружала в ванну с едким хлорным железом. После промывки получалась плата с аккуратным рисунком. Дальше Аня сверлила отверстия 3 диаметров подножки радиодеталей и передавали их Ире и Насте. Те подгибали ножки и вставляли в плату. После пропайки смывали остатки припоя. В мехцехе Боря готовил алюминиевые каркасы, дающие рациям жесткость. Мое будущее место работы – это небольшая светлая комната с большим окном. Стоят 2 агрегата, смутно понятные по мешкам с сырьем. Сергей, это термопласт-автомат. В бункер засыпаем гранулы пластика, на выходе получаем отливку корпуса и крышки. Меняем пресс-формы и штампуем кнопки. Вторая машина, похожая по функционалу, только она сейчас на ремонте. Это машина для литья резины под давлением. Точно так же сырье нагревается до определенной температуры, потом под давлением поступает в пресс-форму. Твоя задача — освоить эту технику, так что принимай оборудование. В тот же день я уже сам работал и производил детали. Засыпал гранулы черного цвета и после прогрева нажимал старт. Цикл отрабатывался, я открывал защитную крышку и раскрывал пресс-форму. А там уже готовая пара, корпус-крышка. Крючком сдергивал горячую готовую продукцию и кидал в небольшой контейнер. Потом смазывал специальной смазкой пресс-форму, закрывал ее, и цикл повторялся. Когда накапливалась половина контейнера, я обрубал литничок, проверял качество каждой детали и откладывал в готовое. Первые 3 дня периодически я гнал брак. По разным причинам шла недопрессовка. Но потом я освоился и брака больше не допускал. А когда Яша с младшеньким отремонтировали вторую машину, работы прибавилось. На термопласт-автомате мне пришлось менять пресс-форму. Тогда я также менял гранулы и засыпал сырье красного или зеленого цвета. Кнопки и мелкие пластиковые детали давил сразу штук по 10. Было нелегко поначалу, но не боги горшки обжигают. Сырье для резины готовила сама Клавдия Васильевна. Оказывается, натуральный каучук покупали у бразильцев, они смогли наладить его поставки. Женщина-химик получала его в нарезанном виде и смешивала с гранулами пластмассы и жидкими ингредиентами. Ко мне сырье поступало в готовом виде. Процесс аналогичен с соседней машиной. На выходе получали обрезиненный чехол, заглушки и накладки для кнопок. Здесь браковал я чаще, пока мы с женщиной не нашли оптимальный режим работы. Обеда как такового у нас не было, но никто не запрещал посидеть на свежем воздухе. Клавдия Васильевна угощала меня своими бутербродами, которые чисто по забывчивости брала в двойном количестве. Мы с ней как-то быстро подружились. Выяснилось, что еще недавно на моем месте работал другой работник, но его месяц назад укусила какая мелкая змейка. Парень умер в течение получаса. Это что, прямо здесь она его укусила? И я растерянно обвел рукой помещение. Нет, Клавдия Васильевна улыбнулась, тут неприятные запахи и шум, здесь все давно уже разбежалось. Дэвид любил на досуге прогуляться по саванне, вот и спугнул змею. А еще трудились на производстве парочка китайцев, муж и жена, но те уехали с попутным караваном. Заработали немного денег и рванули к началу мокрого сезона в сторону Нового Китая. Мне было интересно узнать, как собирается наше изделие. Плату устанавливали на корпус, усиленный алюминиевой рамкой. Потом в дело вступал Игорек, который в прошлой жизни был айтишником и писал программы. Здесь же он подвязался киповцем. Он забирал в свою будку полусобранное изделие и настраивал на нужные параметры. Затем девочки ловкими пальчиками завершали сборку. Окончательная проверка и упаковка. В упаковочный ящик входило 8 готовых изделий. Их запаковывали в герметичную тару и вывозили в неизвестном мне направлении. Мой день стабилизировался. После работы оставалось немало времени на личные дела. Когда меня в первый раз взяли на охоту, я думал, что второй раз не уговорюсь. Само собой, мою сайгу забраковали и выдали карабин испанского производства, Бергера Б-14 калибра 308 вин. Этот карабин купил Яков по случаю. Вещь не дешевая, с длиной ствола 510 мм. Непривычная игрушка для меня, и я поначалу мазал. Потом привык и даже понравилась кучность. Довольно точная штука, но все-таки моя сайга сподручнее. Правда, у этой калибр более подходящий, а вот 5 патронов в магазине, это попадос. Правда, в качестве резервного стрелка под прикрытием, почему и нет. Тактика охоты проста как 5 копеек. Небольшое стадо шугали, направляя в сторону засады. Животные разгонялись на нас. Задача – положить из засады вожака, этот не успокоится, пока не затопчет врага. А потом уже били на выбор пару молодых телочек. Вот и вся охота. Если бы не эти гребаные самцы. Животное раза в полтора крупнее лося с целым кустом острых рогов на башке. Мышечный корсет позволяет разогнать разгневанную тушу до скорости паровоза, аж земля дрожит. Причем он натурально рычит, и пена падает с пасти. Тот факт, что Саня нас страховал со своим М-60, успокаивал мало. Зверь вот он, рядом. А пулемет, он такой небольшой. Дальше самое неприятное – разделка. Меня пожалели и оставили на стреме охранять, а 3 моих спутника занялись потрошением и нарезкой. Правда, в следующий раз и мне уже пришлось переодеться и вооружиться разделочным ножом. Устраивали также вылазки, когда обнаруживали неподалеку хищников. Это нечто, похожее на помесь бегемота, кабана и гиены. Габариты первого на длинных конечностях, позволяющих шустро перемещаться. Пасть вытянутая, как у крокодила, и полна острых зубов. А окраска точь-точь, как у гиены. Такая же шерсть неопрятными пучками красуется на хребтине. Пренеприятнейшая зверюшка, доложу я вам. Мне доверили начать охоту. 2 хищника развалились на взгорке, рядом с объеденной тушей некого животного. Сергей, напутствовал меня Саня. Попробуй пощипать их метров с 300, подыми на ноги. Когда бросится на нас, целься по коленям, это их слабое место, завалить их твоей пукалкой тяжело, только если поразить мозг. А затем просто ложись в траву, дай мне поработать. Я добил магазин и перезарядился, а звери продолжали лежать. Может, мажу? Все-таки здесь явно по более 300 метров, даже близко не моя дистанция. Но потом зацепил таки одну особь. Кабаногиена шустро так подорвалась и стала активно работать носом, разворачиваясь рылом к нам. Я успел добить второй магазин, до третьего очередь не дошла. Саня передернул затвор и с упора начал садить короткими очередями. Да, мастер, однако. Сначала одну упокоил, потом и вторую добил. Молоток, серый. Второму ты класс наконечность перебил. Он так и не встал, крутился на месте. Да, а я думал, это Боря попал. От Сашки очень приятно слышать похвалу. Он, несомненно, спец в оружии и в войне. Спокоен, как удав после заглатывания вкусной обезьянки. Каждое движение экономно, а как он споро разобрался с 2 крупными хищниками. Мы проверили обоих на предмет выживания. Нет, после Сани тут делать нечего. Тяжелые пули сначала перебили конечности, потом прошлись по передней лопатке, где у зверя сердце. Готовы. После работы мне понравилось присоединяться к Клавдии Васильевне и вместе с ее детской командой возиться в земле. Но все вскоре закончилось, просто с вечера небо обложили тучи. Я уже привык, что тут глубокое и белесое небо, и вдруг такая колоритная картинка. Облака наливаются синевой, а под утро пошел дождь. Сначала обычный, но быстро перешел в настоящий ливень. Я даже начал переживать за герметичность крыши в доме. Сразу упала температура, и я впервые узнал, что такое мокрый период в новом мире. Вскоре появилось много свободного времени, а валяться долго в комнате неинтересно, поэтому я шел в общинный дом. Там находились почти все, дети игрались, кто-то из старших составлял им компанию. Случалось, что и я. Детворе почему-то нравилось, как я читаю им сказки с планшета. Сидят как мышата и сверкают глазенками, а я стараюсь читать с выражением, выделяя голосом разных персонажей. После того, как Саня узнал про мое позорное столкновение с ковбоями, он взялся меня натаскивать, вместе с Борисом. Тот тоже далеко не спецназовец. Понимаешь, Серый, даже если ты станешь резидентом города и получишь право носить пистолет, в подобной ситуации использовать его неуместно. Была угроза жизни, нет, была только угроза твоей физиономии. Вот если бы они тебя грабили, тогда да. А так, извини, дорогой, учись давать сдачи. Ну, я и учился. У Сашки в бывшем свинарнике, где сейчас стоит лошадь, оборудована небольшая спортивная площадка, скамья со штангой, пара гантелей, сменные блины, висит груша и небольшой мат, где удобно отрабатывать броски. Вот со скуки мы втроем и занялись рукопашкой. Разминка, немножко железа и практические приемы нападения и атаки. Ничего заумного, всего несколько приемов и комбинаций. Но инструктор заставлял нас их отрабатывать друг на друге. Лучше знать всего по 2-3 приема, но выполнять их автоматически, чем владеть большим арсеналом неуверенно. Хватит вам блоков, ухода и несколько ударов руками. Ногами даже не пытайтесь работать. Ну, насчет 2-3 он погорячился, поболее нам внушал. Но да, эти мы отрабатывали почти каждый день. Лично у меня неплохо стала получаться следующая связка. Сокращаем дистанцию, уклонение от удара под левую руку, боковой в печень левой, правая руку уходит через руку оппонента и кросс в голову. Фишка в том, что делать все надо делать быстро, чтобы самому не попасться на встречный. Чуть хуже шла комбинация, защита коротким шагом назад, спружинив дальней ногой, неожиданный сильный боковой удар передней рукой. Вот такими связками и балуемся. Когда стало немного получаться, пришла уверенность в себе. Я как вспомню, что в тот раз в ресторане был открыт всем ветрам, странно, что отделался относительно небольшими синяками и разбитой башкой. Могли и покалечить. Но рукопашкой я занимался вынужденно, ужасно не хочу повторения унизительного побоища и чувства беспомощности перед хамом. А вот Саня неожиданно заинтересовался моей воздушкой. У него было свое стрельбище. Расчищенный участок метров 200 вдоль ограды, упирающийся в насыпной вал. Там он оборудовал полигон для стрельбы. Что меня удивило, из моей пневматики у него сразу не пошло. А вот я из Яшиной испанки наловчился бить точно на 200 метров в мишень. Хм, интересно, я слышал про это от знающих ребят. Саня задумчиво смотрит на меня. Я имею в виду профессиональных снайперов, не чета мне убогому. Так вот, они используют такое оружие в тренировках. Говорят, что приучает к порядку. Пневматика более капризна из-за меньшей дульной энергии. Говорили, кто хорош с пневматикой, легко прогрессирует с огнестрелом. Так что тренируйся, только, Серый, я тебя прошу, купи себе нормальные стволы. Нужен автомат и толковый карабин. Я с интересом смотрю, как девчата упаковывают наши изделия. Выудил одну рацию и поигрался ею. Легкая, прорезиненный корпус хорошо лежит в руке, не скользит. Он пылевлагозащищенный. Алюминиевые ребра жесткости придают необходимую прочность. Насчет характеристик, это не ко мне, но ведь покупают. Яша, а почему не закупать с той стороны готовые платы, к примеру? Ведь сейчас там их печатают роботы, на выходе получается готовая плата с деталями. Кроме Игоря и его жены, рядом со мной стоит Яша с Клавдией Васильевной. Сергей, ну тут не все так просто. Поставками оттуда занимается специальная логистическая служба Ордена. Здесь все тупо упирается в бабки. За готовое изделие или полуфабрикат они дерут втридорога. А так, я наладил поставку комплектующих по бросовой цене. Вот, к примеру, Яша достал из кармана свой сотовый телефон. Здесь конденсаторы изготовлены по технологии полимер. Если он сгорит, можно спокойно выпаять и заменить. А я покупаю кондеры, которые начали производить лет 40 назад. Обычные танталовые конденсаторы по технологии Мольчип, сгорая, такой выжигает и плату, и корпус. Хана агрегату, короче. Подобные радиодетали сейчас выпускают для китайцев. Те ставят их в детские игрушки и дешевый ширпотреб. Нет, наши машинки весьма надежны, технология их производства давно отработана. Но за счет этих старых технологий мы и можем конкурировать здесь. Но 70% себестоимости рации падает на батарею. Здесь экономить не следует. Пользователь должен быть уверен в том, что трое суток работы в дежурном режиме у него есть. Ну да, целесообразность прежде всего. И еще здесь не обошлось без политики. Орден в последние годы бодается с РА. Наши нашли нефть и начали ее разрабатывать. Заодно открыли новые земли и не горят желанием пускать туда орденцев. Ну а те, в свою очередь, тормозят поставки определенных изделий, в первую очередь высокотехнологичных, металлообрабатывающие станков, оружие и прочее. Рации тоже попали в этот список. Поэтому наш основной покупатель именно РА. Вот сейчас все стало на свои места. Я все-таки экономист, и у меня вызывало недоумение низкий уровень производства, на грани с кустарщиной. Но там, где влазит госпожа политика, заканчивается другая дама экономика. Изредка показывается солнышко, или как там они называют местное светило, и сразу народ выползает наружу. Мы же, пользуясь моментом, выбираемся на мясозаготовку. Сумеречный гений Якова создал диковинный пепелац, явно состоящий в родне с трактором. На раме сидит движок, трансмиссия и ходовая. Игорек скукожился на одиночном сидении, переключая рычагом скорости, сзади прицепили двухосную тележку. Создание бредящего механикуса уверенно прет по грязи, она смотает от борта до борта. Я уцепился руками и зубами в бортик, всматриваясь в окружающую местность. На сей раз нашей жертвой стало семейство местного кабана. Это животное уступает в весе домашнему хряку, имеет сильные конечности, но явно превосходит в интеллекте. Держится стаями, по 8-15 особей. Это всеядный хищник, который предпочитает загонять крупное животное, но не брезгует и растительной пищей. Нападая сзади, эти стайные животные кусают за конечности и далее преследуют жертву. В их слюне водятся опасные микробы, и жертва стремительно слабеет. На сей раз охотник поменялся местами. Мы выследили кабанчиков и прицельно всех положили. Сегодня мне не сделали скидку. Игорь бдил, а мы втроем разделывали туши. Благо, достаточно вывалить требуху и снять шкуру. Затем подъезжал трактор, и мы жаком грузили добычу. 3 дня после этого все разделывали мясо. Чтобы оно не пропало, его сушили, солили и мариновали. Морозильных камер, увы, нет. Постепенно стало приедаться уединение, меня потянуло к людям. Я охотно составлял компанию, участвовал в различных играх. Отношения с окружающими у меня весьма неплохие. С Яковом мы частенько сидели за рюмкой чая, обсуждая наболевшие и вспоминая прошлое. С Игорем я любил зацепиться за технические темы. С Борисом у меня как-то не пошло, а вот Саня стал мне почти другом. Остальные домочадцы, по-разному. Детвора меня уважала, активно зазывали в свой кружок. С женщинами отношения были ровные. Клавдия Васильевна любила меня побаловать плюшками, остальные занимались своими делами. Ирина, женщина своеобразная и довольно замкнутая, возится со своим детьми и редко вступает в разговоры. Барина Анна, наоборот, любит потусить, и иногда я приглашаю ее потанцевать, благо музыкальный центр имеется. На улице льет дождь, а у нас играет легкая музыка, выходной. Народ расслабляется как может. Настя, вообще бой девка, она единственная из молодых женщин, кто составляет мне компанию в прогулках по территории. Здесь сказалась общая любовь к животным. Я привязал к себе собачью парочку. Кавказца зовут Джош, в выходной я его вымыл с мылом и полдня драл его шерсть, выстригая култуки и репьи. На выходе получилось довольно симпатичное животное, а учитывая, что собаками никто не занимался, я стал их кормить и баловать. И если мелкое недоразумение за собаку принципиально не считал, то этого 60-килограммового пса вполне. Он просто не обученный, никакого понятия о дрессуре. Вот мы с Настеной приходили навестить лошадку в сопровождении собачьего дуэта. А так собаки днем шкерились от жары или дождя под навесом, а ночью бдили. Ходили дозором по поселку, этому их научили. Мы дежурили по ночам, все мужики, включая Анвара. Выходило в среднем, раз в неделю. Если днем на Сашку и женщин падала обязанность одним глазом присматривать за округой, то ночью мы забирались на вышку и боролись со сном, охраняя покой спящих. Места беспокойные, нельзя расслабляться. Вот и наступил мой черед. Женщины традиционно готовили термос с горячим кофе и пару бутерброды. Я взял теплую куртку и одеяло для комфорта. Планшет с музыкой за пазуху и оружие, пистолет и сайгу. Собаки уже улеглись внизу. Их задача предупредить меня. Если приблизится хищник, они подымут шум. А вот против двуногих с их хитростями у нас имеется кое-что другое. Сам скворечник представляет из себя сваренную из металлического уголка будку. Пол выложен досками, имеется глубокое удобное кресло для дежурного. На столике стационарная рация. Это главная связь ранчо с цивилизацией. При благоприятных погодных условиях он добивает до Порто-Франко. Все фермы, как правило, стоят на расстоянии не более 40 километров от города. Это на случай нападения или ЧП, тогда кавалерия прибудет в течение часа. Были, конечно, любители уединения, но они рассчитывали только на свои силы. Я устроился в кресле и проверил работу рации, поигрался каналами, она ответила мне шуршанием и невнятным бормотанием. «Все в порядке, наши уже устраиваются на ночь», снизу угомонились собаки. «Их я уже приучил подавать тихо голос в случае чего непонятного. Всегда на основном канале идут переговоры. Это могут быть караванщики, рейнджеры или прочие силовики. Неделя, как закончились дожди, и почва начала просыхать. Сразу оживилась движуха в окрестностях. Я устроился поудобнее в кресле и углубился в чтение книги. Мне не нужно вслушиваться, на это есть собаки. Всматриваться тоже некуда, кромешная тьма, расчет на то, что вороги, ежели захотят нас пощипать, будут сами соблюдать режим тишины и светомаскировки. Вот только совсем без общения им будет в темноте сложно. Поэтому я периодически сканирую частоту и слушаю эфир. Не обязательно это будут слова, могут быть щелчки и прочие невинные звуки. Снизу раздался шум, кто-то поднимается ко мне, я расстегнул кобуру пистолета. Вот так сюрприз, это Аня, собственной персоной. Можно, не помешаю? Нет, конечно. Подымайся, сначала показалась ее голова, потом плечи и наконец она вся нарисовалась. А я вот, пирожки с ягодой тебе принесла, дети насобирали свежую, вот я и испекла, попробуй. Я протянул руку и взял еще теплый пирог, а вкусно, везет твоему Боре, меня вот некому баловать. Женщина в платье и кофте, зябко охватила себя руками, прислонившись к мачте, на которой держится прожектор, а я дожевываю деликатес и гадаю о причине ее появления. Молодая женщина смешлива, бывало, я ее развлекал рассказами, коих знаю немало, но никаких особых отношений между нами нет, не считать же ими редкие танцы, когда мы в довольно строгих позах вальсировали. Пауза затянулась, я невольно любуюсь ее фигурой. Женщина не модель, имеется немного излишнего веса, но есть в ней некий шарм. Она смотрит на окружающих с легкой полуулыбкой, напоминает мне купеческую дочь в далеком 19 веке. Лицо приятное, пышная корона каштановых волос аккуратно уложена и подчеркивает образ барышни позапрошлого столетия. Грудь немалого размера приятно радует взгляд, тем более она ее особо не прячет. Ножки немного полноватые, но ей идет. Только зачем она одела юбку, забираясь сюда? Женщины у нас чаще в штанах щеголяют. Когда пауза стала просто неприличной, Анна резко развернулась. Вот те на, глазки то на измене, влажные. Вот только что ты, подруга, от меня хочешь в это время суток? Неожиданно она приблизилась ко мне вплотную, ее губы оказались в сантиметре от моих. Блин, вкусно пахнут помадой. Женщина встала на цыпочки и нежно поцеловала меня, прижавшись всем телом. Хрень какая, нафига мне это нужно? Мы начали целоваться, я даже прошелся рукой по пышной груди. Естество вздыбилось и мне стало неудобно. У меня давно не было бабы. Мыслить я не переставал, поэтому немного отодвинулся. Ань, что случилось? Женщина тоже отодвинулась от меня. Не знаю, вдруг захотелось поняться к тебе. Ты против? Я тебе не нравлюсь. Вот меньше всего мне нужны неприятности в нашей общине. А они обязательно будут. Такого не утаишь. Видимо, женщина прочитала ответ в моих глазах, потому что сверкнула глазами и резко отвернулась. Секунда, и я остался на площадке один. Только слышу, как поскрипывают ступеньки. И что это было? Барышне стало скучно? Поругалась со своим ненаглядным? Не, была бы она свободна, я бы первый кинулся на ее прелести. Постепенно я успокоился, вспомнил жену и даже устыдился похотливых мыслей. Глава 7. Моя вахта до 5 утра. Потом народ начинает просыпаться, и я уже буду не нужен. Но до этого времени целых 6 часов. Я закончил чтение книжки, послушал музыку, помечтал о планах на будущее. Периодически вставал и делал разминку. Сразу внизу просыпались собаки от скрипа досок. Сначала я не обратил внимания на нестандартные звуки. Просто рация работала в режиме сканирования, и на одной из волн я поймал странные щелчки. Встрепенулся и подстроил волну вручную. Неожиданно поймал одну фразу. Всего 3 слов, похоже на арабский. И вновь тишина. Сон улетучился. Судя по хорошему приему, это недалеко от нас. Посмотрел на часы, 3:30, больше ничего необычного, но эта фраза, сказанная абсолютно будничным голосом, не могла мне примерещиться. Заколебавшись, я все-таки решил разбудить Сашку. На случай непоняток, у нас есть свои сигналы. Если ситуация требует немедленной реакции, я врубаю сигнализацию, она будет членов общины. А вот на такой случай я щелкаю кнопкой мобильной рации, несколько раз, с определенными интервалом. Звук не переполошит всех, но Сашка спит довольно чутко. Через минуту раздался его заспанный голос. «Серый, что у тебя?» Сань не уверен, но при сканировании услышал щелчки и фразу, три слова, похожие на арабском, пауза, потом он разродился, «Сейчас я подымусь». В итоге наш главнокомандующий решил перестраховаться, подняли всех домочадцев. Детей Клавдия Васильевна увела досыпать в бетонное укрытие, специально оборудованное на такой случай. Яша с Анваром и женщины разобрали оружие и засели в укрытие. А вот наша бравая четверка выдвигается проверить обстановку. К нашему ранчо не подъехать с любой стороны, только с одной, но можно прийти пешком. Нам предстоит выдвинуться на направление вероятного появления противника. Таким образом мы пытаемся перехватить инициативу. Сашка шепотом нас успокоил, если не показалось, то это возможно мелкая шайка. Крупной мы не интересны, нецелесообразно, господа флебустьеры живут с добычи, которая делится на всех, чем больше нападавших, тем меньше выхлоп. Поэтому от силы человек 10. Серега, ночником пользовался, было дело, тогда бери, кнопка включения вот здесь. Погоди, сейчас мы отойдем от ограды. Не знаю, что-то меня знобит, надо было одеться потеплее. Саня с Борисом ушли чуть левее, а мы с Игорьком пристроились за грудой камней. Когда я активировал прибор, мир раскрасился в изумрудные цвета. Оглянулся, где-то у нас на ранчо есть источник тепла, он выглядит как светло-зеленое пятно. Фигура Игоря потемнее, а дорога, камни и деревья почти черные. С трудом засекаю нашу пару слева. Саня успокаивающе махнул мне рукой. Все, теперь ждем. Если там кто есть, то они должны пройти мимо нас. Постепенно я успокоился. Слава богу, похоже, показалось, можно будет вернуться в уютное тепло комнаты. Периодически включаю прибор, но странных засветок нет. Серый, я что-то слышу. Похоже, у нас гости. Оставайтесь на месте. Начнется стрельба. Работайте по целям. Нас не подстрелите. Сон исчез мгновенно. Я снял с предохранителя карабин и приготовил три запасных в карманах. Еще парочка убрана в рюкзачок на спине. Там и фляжка воды и пачка патрон. Пистолет тоже сместил к животу, чтобы удобнее было воспользоваться. Вот, вдали мелькнула засветка и пропала, потом опять вынырнула, но уже в компании с двумя. Трое идут гуськом. Ясно, что тоже в приборах ночного видения. Сейчас темень, небо закрыто облаками. Троица прижимается к скалам. Неужели боятся напороться на мины? Неожиданно вдали раздались выстрелы. Сначала два одиночных, потом очередь. Гулко забахал средний пулемет. Наша троица пригнулась, но нас видеть не должны. Камень прикрывает. Игорек подтянулся ко мне, заметно мандражирует. В нашей паре он мне не помощник. Стреляет плохо. Чистый работник умственного труда. На полигоне он не звездил. Саня его даже не ругал. Не всем дано. Двое в моей зоне остались сидеть, опершись на одно колено, водит оружием. Третий осторожно встал и продолжил движение к нам. Потом он присел, поднялись остальные. Вижу их хорошо. Когда до них осталось метров 90, я начал стрелять. Первый сразу лег, гарантированно словил пулю в верхнюю часть корпуса. Даже если бронник удержал пули, на время контужен. Второй мне отвечает, очередь прошла чуть выше, но похоже я его зацепил в ногу. А вот третий ушел в кусты. Игорь чистит и явно палит с закрытыми глазами, но внимание от меня отвлекает. Есть, попал в район головы, в прибор видно, как дернулась его голова и он затих. Игореха, сядь за тем камнем, контролируй проход. Своих не подстрели, я голосом сигнал подам, мне очень не хватает обычной солдатской подготовки. Как действие закрутилось более динамично, я растерялся. Идти вперед и искать пропавшего, или выжидать. Вот что предпримет одиночка, напоровшийся на засаду, потеряв двоих напарников, пойдет вперед. Я бы вернулся хотя бы для того, чтобы помочь товарищам. А там идет серьезная перестрелка. Стволов 5 работают, не меньше. Прижавшись к земле гусиным шагом, засеменил в сторону стрельбы. Всматриваюсь, пытаясь уловить светлые засветки. Ближе к месту просто лег и пополз. Четко видны трассеры, это палят враги. У нас крупняка нет, значит подогнали машины. Вполз на взгорок, отсюда видно работу пулемета. Это пикап, в кузове крутится пулеметчик, поливая темный лес. Стало быть, наши где-то там. Проверившись, не обнаружил других целей. Есть еще светлое пятно, но тоже рядом с машиной. Расстояние метров 250, далеко, но цель статична. Поменяв магазин, открыл огонь. Мои одиночные выстрелы терялись на воне басовитой работы калибра 12,7. Есть. Попал. Пулеметчик навалился на пулемет, тот задрал ствол в небо и замолк. Шевеление у машины, добил магазин, поменял. Последний, надо лезть в рюкзак. Черт, пуля сверкнула прямо у уха, пришлось нырнуть головой в траву. Светлое пятно у машины вроде не двигается. Я откатился в сторону, под защиту дерева. На ощупь достал снаряженные магазины, пустые кинул в рюкзак. Его бросил на землю, только мешает. Звуки боя переместились дальше, работают три ствола. Мне кажется, что узнаю барину тарахтелку. У него скорострельная немецкая ХК-416. Серый, как у вас дела? Нормально, встретили троих, двое двухсотых, третий ушел в вашу сторону. Игорь оставил на месте, выдвинулся к вам, а там пикап с пулеметом. Пулеметчика положил, там еще один, возможно, ранен. Все, ясно, мы тут разобрались со своими. Но ты полежи, понаблюдай, при подходе опознаюсь. Ну, вроде отстрелялись. Лежу и контролирую машину, поглядываю по сторонам. Через час мы закончили прочесывание леса, уже расцвело и хорошо все видно. У машины нашли тело под колесами, это с ним я перестреливался, истек кровью от ранения в бедро. Пытался перебинтоваться, но, видать, перебило артерию. Пулеметчику прилетело в голову, аккуратная такая дырочка у виска и мешанина на выходе. Оба моих, еще двое там у дороги. Молоток, серый, их было 12. Может больше, но это вряд ли узнаем. Тот, который от тебя утек, забрал машину. Вторая осталась, твоих четверо, шестерых я положил, остальные Барькины. А что это у тебя с карабином? Бляха-муха, а я даже не подозревал, что хожу с дубиной. Пуля попала в стволовую коробку, вмяла механизм перезаряжания. Сейчас клинит, даже с силой не могут передернуть. Отложил и достал пистолет. Все, на сегодня кино закончилось, собираем трофей. Игорек, проверь Тойоту и гони к нам. На сегодня работу отменили, в саванне выкопали яму, куда скинули бандитов. Но прежде из города приехали два мужика на тендере, оказывается, это рейнджеры, работающие на город. Они сфотографировали трупы и разрешили их закопать. Перебрав трофеи, оставили все нам, забрали исключительно документы. У меня вызвало удивление, что за каждого убитого город выплатит нам премию, 1000 IQ за голову. Это что, я на убийстве заработал 4 штуки, машины отмыл от крови, Яша ворчит, что я расстрелял салон, движок и остальное на ходу, а салон нуждается в ремонте. А я что, специально? Потом чистили оружие, я только горестно смотрел на свой карабин. Ничего, если хочешь, можно сдать в ремонт, заодно провести тюнинг, но лично я не советую, присмотрись лучше к той винтовке. ХМ, незнакомое оружие классической формы, ствол длинный, пластиковый приклад, все оружие черного цвета, выглядит серьезно. И чем она примечательна? Это знаменитая бельгийская штурмовая винтовка FN-FAL под мощный патрон 7.62-51. Может, для тебя и подойдет, если сможешь привыкнуть к отдаче. Это оружие средней дистанции, но неплохо работает и на дальних, до 1000 м. Для тебя это и мощный карабин, и автомат в одном флаконе. Тем более из нее очередями лупить не получится, даже у амбала будет уводить вверх ствол. А вот привычными тебе одиночными, очень точная и надежная штука. Присмотрись, я взял ее в руки, непривычно, вес поболее моей будет. Диоптрический прицел и еще какая-то приблуда, думаю, подствольный гранатомет. Продвинутый плечевой упор, но целиться неудобно. Серый, не парься, смотаемся в город и там подгонит ее под тебя, ствол в хорошем состоянии. Просто вычисти ее. ХМ, разборка легкая, как у калаша. Сань, а как она в грязи себя кажет? Ну, ясно, чистить нужно, так любое оружие уход любит. Но эта машинка выпускается по времени не меньше калаша, все детские болезни убраны. Там минус только один, из-за избыточной мощности патрона стрельба очередью не рекомендуется. Как раз для тебя, зато поражающая способность на высоте. Бронник среднего класса прошивает насквозь. Я прошелся среди трофеев и выбрал себе неплохую разгрузку, как раз на меня села. Заодно забрал все магазины под новый автомат. Они двух типов, поменьше на 20 патронов, другие на 30. Я уже начинаю привыкать к ней, подогнал ремень и ношу на плече. Саня отложил ночник под мое новое приобретение. К трофеям здесь отношение трепетное. Кто положил врага, того и добыча. Остальное, машина, пулемет Браунинг М2 и шмот идет на продажу. Каждый может выбрать себе понравившиеся, это идет в зачет и потом делится среди участвующих в перестрелке. Так что мне в комнату занесли кучу амуниции, 3 пистолета и револьвер, нашли у пулеметчика, а также 3 автомата. Наш АКМ, длинная М16 и непонятно изделие футуристического вида, оставлю выяснение на потом. Разгрузки отдал постирать, себе оставил бронежилет с керамическими вставками. Тяжелый, зараза, но внушает спокойствие. День выдался беспокойный, сегодня ужин приготовили пораньше, учитывая обстоятельства. Яша расщедрился и выставил литрушку за ленточного Джека, друга нашего Данилса. Под него наша узбекская пара порадовала народ блюдами узбекской кухни. Какая вкуснятина, я откусил тонкий пирожок, а с него мне в рот полился бульон. Сочный и обалденно вкусный. Анвар, ваша работа, вкуснятина. Нет, чебуреки Малика готовила, она спец по тесту. Вы ее попросите, она узбекские самсы испечет. Малика, с сегодняшнего дня я ваш верный поклонник. Узбечка довольно блеснула глазами и притащила новое блюдо, полное румяными чебуреками. Она их лихо жарила в глубокой сковородке, буквально несколько минут в кипящем масле, и румяный деликатес идет к друзьям в блюдо. По диагонали от меня сидит и старательно отводит взгляд Анна. Я и позабыл уже о ее ночном приходе. Опа, перехватил взгляд. Да, умею я врагов заводить. Отвергнутая женщина, хуже разъяренной кошки, долго выжидает, а потом укусит. Надо держаться от нее подальше. К моему удивлению, спал я отлично. Думал, будут мучить кошмары. Все-таки 4 отправил к праотцам. Но нет, может, умаился. Или сказалось выпитое перед сном. А скорее всего, я просто не ассоциирую себя с погибшими. Стрельба по подсвеченным зеленым в ночнике фигуркам больше напоминала компьютерные пострелушки. А потом лица погибших мне ни о чем не сказали, я же их не видел, когда стрелял. Утром проснулся и с удовольствием посмотрел на гору оружия в комнате. Погладил изуродованную сайгу, потом взял в руки бельгийку. Это, конечно, тяжелее, но внушает уверенность. Не знаю, смогу ли привыкнуть. После калибра 5,6 перейти на 7,52-51, это как с детской горки полезть на экстремальные американские. Мое благостное настроение после завтрака разрушил Саша. Он собрал нас для разбора полетов, а я-то думал, что вчера был круче всех. Сергей, от тебя я не ожидал такого бардака. Ладно, Игорь, компьютерная душа, он весь в своих микросхемах и оружие в принципе не любит. Но ты-то вроде с оружием на «ты», какого хрена полез один к машине? Ваша задача была не допустить врага к нашим. Положили 2, шуганули 3 и отлично. Зачем пополз один, ты такой крутой спецназовец? Да твое счастье, что это была сборная солянка отбросов бандитского мира. Так, молодняк счастья решил попытать. Среди них, к счастью, не нашлось действительно опытных вояк. Один, правда, сильно мне мешал, но удалось его поймать на отходе. Если бы ты выполз прямо на пулемет, он бы тебя покрошил в мелкую капусту. Для него деревья не преграда. А так ты его застал врасплох, выйдя сбоку и сзади. Пока он со вторым номером меня прижимали к земле, ты удачно их срисовал. Нашей бравой троице осталось только шмыгать носами. С сегодняшнего дня мы будем проводить тактические учения. Попытаюсь научить вас работать парами и в команде. После работы инструктор-садист погнал нас на задний двор. Там мы стали, слегка пригнувшись, перемещаться парочками. Один чуть спереди, контролирует левую сторону и вперед. Второй, соответственно, тыл и правую сторону. Так гусиным шагом и развлекали наших собачек. Те охотно путались под ногами, воспринимая происходящее за игру. В кровать упал со стоном, так болели мышцы спины и ног. Меня Саня заставил таскать тяжелую винтовку и обвес, типа пора привыкать. Через неделю земля более-менее просохла, и Яша предложил мне присоединиться к поездке в город. Решили ехать втроем, кроме нас еще Саша. Взяли фордовский пикап, я залез на заднее сиденье. На въезде нас тормознули и заставили опечатывать все оружие. Время еще раннее, Яков высадил нас у оружейного магазина, а сам поехал к знакомому механику. Дело в том, что он решил оставить тайтовский бжиходмобиль себе. Пикап в хорошем состоянии, кроме выбитых стекол и отметин от моих пуль на сидушках. Турелли Браунинг М2, очень популярны в наших местах. Это своеобразная артиллерия, косилка для недругов. Одинаково эффективно против местных хищников и легкобронированной техники. Несложный ремонт и пикап на ходу, вот приобретением запчастей на нее Яша и занялся. А мы с Саней наведались в оружейный магазин. Этот находился в промзоне, недалеко от ЖД-станции. Я могу вам помочь, в магазине пришлось подождать, пока обстоятельный дедуля расплатится за пачку патронов. Когда он вышел, продавщица обратила на меня свое внимание. Невысокая латиноамериканка, плотно сбитая женщина с банданой на голове. Да, вот хотел продать, и я кивнул на опечатанный мешок. А, понятно. Алекс, к тебе пришли. На крик с подсобки вынырнул высокий и худой парень. Занятный тип, масластые руки покрыты синевой. Причудливые татуировки в виде неведомых зверей обвивали жилистые конечности. Хвосты и рогатые головы раскрашивали каждый миллиметр тела в различные цвета и прятались под майку. Глаза у парня водянистые, впалые. Жидкий волос сзади заплетен в крысиный хвостик. На каждом пальце массивные перстни с изображением неких чудовищ. А, земеля, осклабился парень, переходя на русский, хвастайся, с чем пришел. Я поднял мешок и бухнул его на массивную столешницу. Так, что тут у нас? Беретта 92 в количестве двух штук. Чизит 75 и Кольт 32 калибра. Так, ты не против, я быстренько осмотрю твое железо, сразу видно профи. Алекс раскидал короткоствол, проверил ствол и механизмы и также быстро собрал. Винтовками он занимался дольше. Ну что могу сказать, из двух берет одна только на запчасти, вторая в принципе ничего. Чех бодренький, а Кольт больше для понтов, калаш в неплохом состоянии, М16 в мусор. Ствол убит. Испанка Ситме в удовлетворительном состоянии. Есть патроны к ним? Сейчас. Патроны здесь в дороге. Их нет смысла продавать, разве что на обмен. А там у тебя что? Я выложил сайгу и свое новое приобретение. Да, досталось карабину. Продаешь, а можно восстановить? Мне откровенно жалко расставаться с карабином. Отчего нет? Гони 170 монет и будет как новое. Так, а что тут у нас? С бельгийской винтовкой он возился дольше. Сделал полную разборку, тщательно осмотрел механизмы, калибром замерил износ ствола на выходе. А за эту дам 1200 ЭКЮ. Ее я пока не продаю, что по остальному. Пришлось звать Сашку, который зацепился языком с латиноамериканкой. Он выслушал оружейника и кивнул мне, продавай, цена нормальная. Не знаю, Алекс предложил мне 3000 ЭКЮ за трофей. После быстрого торга стукнули по рукам на сумме 3200. Что с этим? Сайгу оставляю, займись. А вот винтовка меня смущает. А что так? Очень надежная и точная. Ну да, только мне после сайги трудно к ней привыкнуть. Попытался пострелять, так легается как бешеная корова. Парень сделал мне знак рукой и исчез. Вернулся с длинностволом в чехле, вынул. Похоже на мою, явно близкая родня. Я с этой красавицей уже 5 лет. Это тип 3 со складным прикладом. Если к ней относится с уважением, никогда не подведет. У тебя тип 2, отличается только наличием полноценного приклада. Если хочешь, подгоню ее под тебя. Приклад в принципе неплохой, сбалансированный. Можно поставить обрезиненную пистолетную рукоять и алюминиевое цевье с планкой вивер. Оно обеспечивает более качественное охлаждение ствола. Для повышения управляемости на нижнюю планку можно поставить дополнительную рукоять. Хорошо будет здесь смотреться тактический фонарь ИЛЦУ. Коллиматорный прицел на верхнюю рельсу и все. А вот подствольник лучше сними, если, конечно, не собрался воевать с крупными силами врага. Если что, можно всегда вернуть. Минутная борьба с собой и скепсис победил. Дополнительную рукоять я убрал. Лазерные целеуказания и новый прицел подвесил пока в сторонке. Фонарь, а нафига он на винтовке, которая работает на дистанциях 300-600 метров и далее. Подствольник тоже в сторону, будет только мешать мне при стрельбе. Да и пользоваться им надо уметь, а заодно таскать с собой гранаты. Если хочешь, я продемонстрирую тебе свою красавицу. У нас тут недалеко есть стрельбище. После пробного отстрела, в итоге тактический фонарь ИЛЦУ я окончательно забраковал, остальные дополнения одобрил, включая коллиматорный прицел. Он показался мне удобным. На выходе я получил на руки менее 2000 ЭКЮ. Взял еще две пачки полуоболоченных патронов по 20 штук в каждой и 8 пачек практических. Эти чисто для тренировки, отличаются уменьшенным зарядом и зачастую изготавливаются из использованных гильз. Цены здесь просто конские, а у меня только 200 остались от предыдущего хозяина. Глава 8. Сашка к тому времени, как мы вернулись с полигона, уже избавился от горы трофейного оружия и с довольной рожей соблазнял коренастую продавщицу. Ну, все, тогда идем, шеф уже ждет. В самом деле Яша уже стоял около магазина. Ну, как успехи? Время уже к обеду, и мы решили промочить горло. В мокрый период негде купить свежего пива, вот Яша и привез нас в небольшой подвальчик. Нам к пиву подали маринованных морских гадов. Выглядит непривычно, но чрезвычайно вкусно. После первой кружки на ура пошла и вторая. В процессе отдыха мы разобрались с бабками. За машину и пулемет Яша предложил мне мою долю. 1300 ЭКЮ за тачку и 700 за браунинг. Я мог бы поспорить, ведь вроде на мой счет это записали. Но мне важнее сохранить хорошие отношения с моим боссом. Ведь по уму, это Сашкина заслуга, что мы сейчас спокойно сидим и расслабляемся. Поэтому я согласился. Ну, тогда в представительство ордена и в банк, если для меня это новое впечатление, то Саня тут как родной. Мы зашли в двухэтажное здание, и дежурный отправил нас к офицеру. Тот был свободен, мельком посмотрел на бумажку, которую нам дали рейнджеры, и распечатал новую, шлепнул печать и выпроводил нас. Через дорогу находилось отделение орденского банка. Выждав 10 минут, меня пригласили к окошку. Смазливая девчонка мазанула по мне профессиональным взглядом и вернула мой ИД. «Вам зачислить на счет?» «Да, оставьте на счету, в магазине со мной расплатились наличными. На первое время хватит». Итоги дня весьма приятные. Яков тоже перечислил мне долг за трофеи по зарплате. На моем счету красуется приятная сумма 35 637 ЭКЮ и 2000 в кармане. «Ну, Сергей, ты с нами?» Я с недоумением смотрю на Яшу. «Смотри, у Сашки свои дела здесь, на 2 дня он пропал для общества, а у меня свиданка с одной весьма приятной особой, могу поговорить с нею, она приведет подругу, или ты в монахи записался?» Мне стало немного не по себе. Я не против спустить пар, но заводить сердечные связи не готов. «Яш, а бордели здесь имеются?» «Ха, спрашиваешь?» «Конечно, на любой вкус. Недалеко отсюда албанец держит неплохое заведение. Рекомендую, к китайцам не лезь, к нашим тоже. Ходят нехорошие слухи. Есть еще дорогой бордель, держит одна то ли француженка, то ли испанка. Там все прилично, но цены заоблачные. В результате мы вернулись в номер отеля, снятый на 2 дня. Помылись, полежали, переваривая выпитое. Потом первым испарился Сашка, буркнул, что вернется завтра к вечеру, и испарился. «Серега, а может со мной? Там у моей Оли такая знойная соседка. Прямо сама лезет, соком истекает». «Не, Яша, я полежу, а потом пройдусь, может и зайду куда развеяться». Уже вечером я сдал портье ключ и вышел на улицу. Лето еще не вступило в свои права. Как только светило пошло на закат, сразу появился приятный прохладный ветерок. Я, не торопясь, прогулялся, зашел перекусить в кафе, вышел и задумался. В отель неохота, там пустой номер. А вот пройтись и поглазеть на прохожих мне захотелось. Ведь 4 месяца просидел в глуши. Вон прошли мимо 3 девушки во фривольных платьицах, сверкают стройными ножками, заставили меня оглянуться и облизнуться. Может и в самом деле навестить местный притон.